Глава 11. Понятия не имею, что это за магия такая у Невзора, что он одним лишь взглядом вынудил меня застыть, но я был к этому готов. Моей целью было не одолеть ведьмака в одиночку, а зажать его с двух сторон. Ведь всего минуту назад на поле боя появилось подкрепление, и он, кажется, этого не заметил, поскольку был полностью сконцентрирован на мне и на великом древе. На моего противника уже бежал Искус, несся, словно дикий зверь. Коротким кивком я дал ему сигнал атаковать. В этот момент Невзор понял, что за его спиной кто-то есть. И я заметил в его глазах страх, растерянность. По какой-то причине ведьмак не мог повернуться и контратаковать Искуса. Но почему? Диагностика завершена. Двигательная активность организма заморожена из-за магического влияния противника. Тип магии неизвестен. Рекомендуется разорвать зрительный контакт с противником. А, так вот в чем дело. Я, сам того не ведая, заманил Невзора в ловушку. Секрет магии, которую он на меня воздействует, в зрительном контакте. Он не моргает, старается даже не шевелить глазами. Видимо, если он моргнет или отвернется, я снова смогу двигаться. Поэтому он и не поворачивается к Искусу. Разорвет со мной зрительный контакт, и я завершу свою атаку. А энергии я накопил столько, что Невзору мало не покажется. Каким бы сильным он ни был, его тело гарантированно пострадает от моей атаки. Пока ведьмак колебался, Искус уже накинулся на него сзади и... Вот черт! То, что произошло дальше, никто из нас явно не ожидал. Рот Искуса раскрылся настолько широко, что по очертаниям стал больше напоминать пасть дикого зверя. Вместо обычных человеческих зубов из десен выдвинулись острые клыки. Изменившиеся челюсти Искуса сомкнулись на шее ведьмака. Невзор дрогнул. Он изо всех сил пытался не моргать. Но против него сыграла обычная случайность. Разорванная Искусом артерия выплеснула из себя струю крови под высоким давлением. И капли крови обрызгали лицо ведьмака. Вынудили его моргнуть. А я воспользовался этим моментом, чтобы нанести последний удар. Мое тело вновь обрело возможность двигаться. Более того, я даже сохранил скорость, с которой бежал изначально. Казалось, что ведьмак просто заставил меня застыть во времени. Но теперь снял с паузы, и моя атака продолжилась. Я влетел в противника и рубанул по его груди своим черным мечом. Невзору явно было неудобно вести бой сразу с двумя людьми. В этом его слабость. Он не может контролировать своим взглядом одного человека, пока второй его атакует. Идет диагностика. Определить нанесенный урон невозможно. Да мы же ему все тело подрали, как это понимать? Он должен был получить существенное повреждение. Довольно, раздраженно фыркнул ведьмак. Затем закинул руку назад, схватил Искуса за волосы, оторвал парня от своей шеи и бросил его в меня. Я вовремя отступил в сторону, чтобы не столкнуться с летящим соратником, но ведьмак нанес еще один удар. Изобразил специфический жест правой ладонью, и меня отнесло назад ударной волной. Все кости заломило. Казалось, что меня только что ударили каменной глыбой. Невзор хрустнул шеей, затем провел ладонью по кровоточащей ране, и порванная артерия тут же заросла. Не осталось никаких следов от укуса моего соратника. Затем ведьмак сделал то же самое со своим торсом. Мой меч прорубил грудь Невзора до костей, однако рана испарилась. Даже черные следы от некротического касания исчезли. Что это такое? Абсолютная регенерация? Такого даже у меня нет. По крайней мере, пока что. Да вы еще совсем зеленые. Всего лишь дети, покачал головой ведьмак. Но далеко не самое слабое из всех, кого я встречал. Вам бы еще лет 5-10 потренироваться. Может быть, тогда сможете нанести мне хотя бы одно настоящее роня. Ведьмак вздрогнул, отшатнулся назад, схватился за грудь. Впервые в его глазах можно было прочесть настоящую эмоцию. Если ранее страх мелькал едва заметно, то теперь Невзор был парализован от ужаса. Нанесенная мной рана на его груди начала разрастаться. Расцвела вновь, даже несмотря на то, что ведьмак только что ее восстановил. «Как ты это...» Он еще раз попытался восстановить грудь, но на этот раз регенерация шла в несколько раз хуже. «Когда ты успел?» «Когда я успел что?» — усмехнулся я. «Занести яд в твою кровь?» Нужно было внимательнее следить за моими руками. Фух, все-таки сработало. Незадолго до удара я порезал черным мечом свои ладони, окропил магическую сталь своей кровью. А навык «Токсичная кровь» все еще действует. Получается, что Невзору пришлось получить урон сразу от трех видов атак. Физический урон от моего меча, некротический от магии и яд из моей крови. Он восстановил грудь, но рана снова расползлась, поскольку яд ведьмак обнаружить не смог. Я все же смог перехитрить его. Но победой пока что и не пахнет. «Да, мы сделали это!» — послышался торжествующий вопль из другого конца города. «Да ладно! Неужели им удалось? Наши войска отбились от монстров? Как-то подозрительно быстро они справились с армией ведьмака». Я услышал скрежет зубов. Ведьмак чуть не стер эмаль. Сверлил меня взглядом, но больше нападать не решился. «Ты все испортил, Лад», — прошипел он. «Из-за тебя я...» Невзор осекся. Обернулся, увидев приближающихся скитальцев. К нам бежал Яволод. Кожа ведьмака начала чернить. «Ничего!» — прорычал он грубым нечеловеческим голосом. Его шея вытянулась, конечности хрустнули. «У тебя будет время подумать. В следующий раз ты примкнешь ко мне, даже если сам того не захочешь». Одежда на ведьмаке разорвалась, а его тело преобразилось в того самого монстра, который когда-то ранил моего предшественника. Гайд, которым являлся Невзор, встал на четвереньки и с огромной скоростью помчался к стене. Теперь его уже никто не догонит. Решил все-таки отступить. Но почему? Как только со стороны поля боя послышалось ликование наших солдат, он сразу же обвинил в этом меня. Но ведь я ничем им не помогал. Или же помог, но так и не понял этого. За последние несколько минут произошло слишком много необъяснимых событий. Но пазл в моей голове уже постепенно начал складываться. У нашей армии изначально не было шансов. Но стоило мне нанести ведьмаку одну тяжелую рану, и битва сразу же прекратилась. Скорее всего, он подпитывал монстров своей магией. Как только Невзор ослаб и потерял концентрацию, чудовища сразу же перестали представлять настоящую угрозу для наших бойцов. А сбежал он, потому что привык действовать осторожно. Командой, вероятно, мы бы смогли его забить. А рисковать собой Невзор явно не собирался, ему это невыгодно. Он ведь никогда не появлялся на людях. Всегда посылал монстров или своего помощника Асьмана. Лично он появился только здесь, поскольку ему нужно было заполучить семя. Стоп, семя. А где оно сейчас? Я попытался подняться. Все тело пронзило тупая боль. Ведьмак отбил мне все кости своей магией. Переломов нет, зато ушибов не сочетать. Подозреваю, что к завтрашнему утру у меня вся кожа посинеет. Не ищи его, Лад. Управляя видоизмененную челюсть, пробормотал Искус. Он сбежал. Маленький хитрый ублюдок воспользовался моментом, пока мы дрались с Невзором. Искус был прав. Система провела анализ и не обнаружила в округе ни одного человека, отравленного моим ядом. Значит, древний друид Тис каким-то образом смог от него излечиться. И сбежал. Но как, черт возьми, обычное семя бесконечности могло куда-то переместиться? Его что-то унесло прямо к стене. Боюсь, он сюда больше не вернется. Мы смогли отбиться от ведьмака, но Тис умудрился сбежать. Раздался неприятный хруст. Искус все-таки смог вправить второй сустав. Его челюсть вернула себе человеческий контур. Что-то унесло? Я посмотрел на прах Асьмана. Побежденный мной противник сгорел дотла, но я готов поклясться, что пепла ранее было гораздо больше. Похоже, мой враг погиб, а его пришивало все-таки смог каким-то образом восстановиться. Адаптировался к высокой температуре. Помню, скитальцы говорили мне, что эти твари могут привыкнуть почти к любым условиям. Все ясно. Некоторые друиды умеют брать под контроль монстров с помощью магии жизни. Тот же Яволод показывал нам эти способности. А уж если он умеет так делать, значит, и Тис должен обладать таким навыком. Видимо, пока мы бились с Невзором, он подчинил себе пришивалу и велел ему вынести себя за пределы стен. В подтверждение моей догадки, далеко за территорией поселения раздался громкий хлопок. Небо осветилось ярко-зеленым светом. А затем моя система уловила крайне мощное колебание магической энергии в воздухе. Ага. А теперь он, скорее всего, добился своей цели, вернул себе человеческую оболочку. Правда, через пару минут его магическая аура начала отдаляться. Значит, он пока что не решился возвращаться в поселение. Ушел. Оно и к лучшему. Но проблем от этого меньше не становится. Проклятие. С одной стороны, все прошло очень даже неплохо. Я смог убить Османа, серьезно ранил могущественного ведьмака и даже заставил его отступить. Мы победили. Но Тис сбежал, точно так же, как и ведьмак. И подозреваем, мы о них еще не раз услышим. Лад! Яволот обогнал остальных скитальцев. Достал из ножен свой меч и нацелил его на Искус. «Отойди от него! Он опасен! Ты не представляешь, в какую тварь он обратился во время боя!» «Он говорит правду», — кивнул Искус. «Но я контролировал себя, клянусь. Как только Яволот заметил, что со мной произошло, я, как и обещал, сразу побежал к тебе. И, как оказалось, пришел как раз вовремя, чтобы вступить в схватку с ведьмаком. Терпение, мастер», — попросил я. «С Искусом разберемся позже. Я уже говорил вам, что найду способ ему помочь. Тем более у нас появилась союзница, которая может поучаствовать в этом деле. Пока что не стану называть имя Виданы. Не хватало еще, чтобы Яволот опять вскипел. Мне и одного поединка с ним с головой хватило. Лучше поговорим о другом», — настоял я. «Как прошла битва?» «Да черт знает что», — поморщился Яволот. Первые ряды монстров были по-настоящему крепкими, а потом половина из них полегла и без нашей помощи. «А это, мастер, уже моя заслуга», — пожал плечами я. А затем рассказал Яволоду и остальным скитальцам, какая схватка развернулась около Великого Древа. Не забыл упомянуть и о том, какую роль сыграл Искус. «Будет лучше, если Яволод отложит в уме хотя бы пару аргументов в пользу моего соратника. Вы смогли ранить Невзора?» — вмешался в наш разговор бывший лидер скитальцев Рада Гост. — Вот этого молодцы, парни! Я ведь его знаю. Мы много раз торговались в те времена, когда Невзор еще не пытался уничтожить все человечество. И скажу честно, он пугал меня одной лишь своей аурой. Я знаю, о чем говорю. Бывает, по одному взгляду можно понять, насколько силен человек, что стоит перед тобой. — Ага. Только, как выяснилось, этот ублюдок даже не человек. — хмыкнул Яволод. — Хайд, значит. Сколько я за свою жизнь монстров повидал, но настоящего Хайда никогда не встречал. Думал, что это обычная легенда. Но легенды в последнее время взяли привычку оживать, — подметил я. Ведьмак оказался смесью человека и монстра, а тысячелетний друид вырвался на свободу. И чем он теперь собирается заняться в новом для себя мире, еще более сложный вопрос. Яволод решил не тратить время попусту и развернул совет скитальцев прямо передо мной, на месте, где только что прошла решающая битва. В основном лидер общался со старожилами. Нашего мнения решил не спрашивать, хотя, если придется, я все равно найду способ навязать ему свои мысли. Он сам сказал, что теперь я официально его правая рука. Никуда он от меня не денется. Рядом со мной на землю бухнулись остальные новички, Радка и Круг. Один лишь Искус старался держаться в стороне. Видимо, боялся, что остальные члены команды побрезгуют находиться рядом с ним после того, что случилось на поле боя. Мои слова вновь подтвердили Слад. Закинув назад сальные пропитанные кровью волосы, прошептал Круг. «Вы с Радко продолжаете добиваться своего, как настоящие избранные. Нам с тобой так и не удалось поговорить после того, как Яволод со Стояном взорвали стену. Скажу честно. Я рад, что вы оба выжили. Хм, а настроение у него переменилось с прошлого разговора. Неделю назад мне его практически пытать приходилось, чтобы докопаться до правды. Наверное, Круг радуется, что битва подошла к концу, и теперь мы снова сможем продолжить путь королевства Радон, к месту, которое он называет своим домом. А чего это, Срадка? — поинтересовался я. Мой друг сидел неподалеку от нас, но даже не пытался завязать беседу. Взгляд пустой, тело напряжено, будто битва еще не закончилась, и он готовится в любой момент столкнуться с новым монстром. «Перенапрягся», — ответил Круг. «Ты просто не видел, что он творил на поле боя. Может быть, мне показалось, но, кажется, на этот раз он вообще не промахивался. Представь себе, он использовал 5 копий, чтобы убить более 3 десятков монстров. Заметь, Ни одной из них он не подбирал до конца битвы. Вот так задачка. Хотя, кажется, я догадываюсь, как это вышло. Черный металл каждого из членов скитальцев закален стихийной магией, а копья Радка универсальная. Видимо, он разил врагов не только сталью, но еще и огнем, молниями и прочими стихиями, сокрытыми в магической стали. Выходит, мы с ним даже чем-то похожи. Как я понял, мой меч теперь тоже универсален. Может тянуть в себя любую стихию. Но для этого его придется развивать точно так же, как я развиваю свое тело. На данный момент бой может поглощать только огонь. Вскоре к нам подошел Вереск. Командир сообщил, что людей он потерял не так уж и много. Большинство оказались ранены. Мне пришлось рассказать и ему о том, чем закончилась история с Ведьмаком и Древом. Яволод с Вереском договорились собрать совет на следующий день. У нас были целые сутки, чтобы отдохнуть. Скорее всего, сразу после этого мы наконец-то сможем продолжить свой путь. Мы и так тут задержались. Пора бы уже вернуться к нашей основной цели. Представляю, в каком шоке сейчас находится Вацлав. Вряд ли торговец ожидал, что прокладывая торговый маршрут от погранки до ближайшего королевства, нам придется ввязаться в настоящую войну с монстрами Ведьмака. Я заметил, что среди разрушенных домов промелькнул силуэт Виданы. Вскоре девушка выглянула из окна. Но я помотал головой, показал ей, чтобы не высовывалась. Пока Яволод на взводе, ему лучше не рассказывать, что кроме стремительно мутирующего искуса, у нас тут еще и ученица ведьмака затесалась. Лучше расскажу ему об этом завтра, на совете. У меня появилось свободное время. Можно было отдохнуть, отоспаться. Но я не мог себе этого позволить, поскольку после схватки с Осьманом и мимиками произошло то, с чем я уже очень долго не сталкивался. Шкала баланса показала, что в ближайшее время может наступить разлад, а это мне сейчас совсем не нужно. При разладе мое тело начинает разваливаться, как у прокаженного. Слишком много убийств. Нужно заняться своей основной деятельностью – целительством. Я предупредил Яволода, что ухожу помогать раненым бойцам Вереска. Выпил полфлакона зелья маны и направился к лагерю, в котором расположились пострадавшие. Людей там оказалось очень много. Сильно же местных потрепали. Привык народ, что здоровье у них, как у бурого медведя. Но друид ушел, и они лишились своей дополнительной защиты. Теперь эти воины такие же люди, как и все мы. Любой из них может умереть от самой обыкновенной раны. Знахарки суетились по лагерю, пытались помочь каждому. Но рук катастрофически не хватало. Хотя, вижу, основная проблема кроется в другом. Они работают неорганизованно. Мечутся между ранеными, не знают, с кого начать. Вот тут-то мне и пригодятся мои старые навыки. «Эй, послушайте меня!» – прокричал я. «У меня есть предложение. Я могу помочь вам оказать помощь сразу всем бойцам. И закончим мы до заката. Главное, делайте, как я говорю». Знахарки тут же остановились, прислушались ко мне. Я быстро сосчитал, сколько всего человек у меня в подчинении. 4. Нет, 5 женщин. Отлично. С таким количеством я смогу организовать здесь полноценный военно-полевой госпиталь. Магии в пострадавших придется влить немерено. Но у меня уже есть идеи, как помочь всем и при этом не подвергнуть себя чудовищной перегрузке. «Скажите, сколько всего раненых? Мне нужно точное число», — отдал первое указание я. 45 человек». После недолгого подсчета отчиталась одна из женщин. 45. По 9 человек на каждую из них. В целом, с такой нагрузкой можно справиться. Но будет лучше, если я перераспределю бойцов иначе. «Кто из вас наиболее опытный?» – спросил я. Краснолицая женщина средних лет подняла руку. Никто не стал спорить. Видимо, это и есть самая способная знахарка. «Отлично. Вот с ней-то мы и займемся тяжело ранеными». Но для начала мне придется бегло осмотреть всех бойцов и распределить их по тяжести ранений. Отлично. Ты работаешь вместе со мной. Позовите здоровых солдат. Попросите, чтобы начали переносить тяжело раненых соратников в дальний угол лагеря. Начните с тех, кто потерял конечности или страдает от кровопотери. Позже я направлю к вам других бойцов. В моем импровизированном госпитале началась суета. Больных начали менять местами. Солдаты с носилками метались туда-сюда. Скорее всего, знахарки понятия не имеют, чем я занимаюсь. Возможно, думают, что я трачу время на какую-то ерунду. Но на деле это не так. В первую очередь мы должны оказать помощь тем, чьи раны могут привести к летальному исходу уже в ближайшее время. Ими я и займусь в первую очередь. Пока в лагере происходила перестановка, я прошелся вдоль лежанок, бегло осмотрел каждого бойца диагностическим взглядом. Обычная резанная рана, повреждены только вены. Ерунда, этим можно заняться позже. У другого бойца сотрясение мозга. Тоже ничего страшного, пусть лежит. Оно, грубо говоря, и само пройти может. Ага. А дальше начинается самое интересное. Ушиб почки. Этого лучше поместить посередине. Не смертельно пока что. Ну и легкой эту травму назвать нельзя. А вот парня, которому череп разбили, лучше продвинуть самое начало в очереди. Я осмотрел всех солдат, и некоторые поставили меня в тупик. Уж больно странные у них болезни, нелогичные. Например, у одного из бойцов началась нестерпимая диарея. Как это может быть связано с раной, которую он получил в бою? Или другой пример. Крепкий вояка с рвотой. Причем налицо все признаки острого гастрита. Желудок того и гляди кислотой проест. Это еще что такое? Стоп. Объяснение этому феномену все же есть. Монстры ведь переносят различные заболевания. Не обязательно инфекционные. При контакте с человеком они могут передать ему все что угодно. Даже обычную гипертонию. Что ж, работы предстоит немало. Ну, ничего. Во всем есть свои плюсы. Сейчас и людям помогу, и баланс восстановлю. Я прошелся по лагерю и установил несколько магических стерильных зон. Теперь на всех бойцов в течение 1 часа будет действовать антисептическая магия. Ни одна бактерия не выживет. Первым делом я помог знахаркам обработать культи. 2 человека потеряли 1 из своих рук. И еще 1 лишился ноги. К сожалению, тут моя магия бессильна. Вернуть обратно сожранное монстрами конечности я никак не смогу. Но могу сделать так, чтобы эти раны их не убили. «Подождите, вы неправильно делаете», — предупредил знахарок я. «Перетягивать руку нужно на несколько сантиметров выше раны. Нижнюю часть сохранить тоже не выйдет. И дайте ему больше обезболивающих зелий». «Каких-каких?» — не поняла женщина. «Дурман! Всем, кто лежит в первой линии, дайте свой дурман». Каждый раз забываю, что местные называют свои зелья иначе. Жаль, что нельзя в условиях Средневековья создать общий стандарт для всех зелий и знахарских изделий. — Господин Лад! — прокричала самая молодая из знахарок. — Скорее сюда! Еще 1 бойца принесли, он, кажется, не дышит. Да, совсем не дышит. Я рванул к другому концу лагеря, остановился около носилок, которые бойцы только что положили на землю, и увидел своего знакомого, Амаранта. Боец, с которым я дрался на арене. Сильнейший воин поселений западного леса. Даже не могу сходу сказать, кто он мне, друг или враг. Первое знакомство вышло у нас, мягко говоря, так себе. Но потом Амарант начал набиваться ко мне в ученики. Я пообещал, что покажу ему пару своих приемов, но теперь не уверен, что смогу сдержать свое обещание. Знахарка ошиблась. Амарант дышит. Но в его животе зияет огромная дыра. Я даже без магии могу увидеть органы солдата. Жить ему осталось совсем недолго. Придется выбирать. Либо спасать остальных солдат, либо сконцентрироваться на нем. «Знакомая рана», — прозвучал в моей голове голос Бойма, моего меча. «О чем ты?» «Кажется, я умер точно так же, как и он».